Глава 10. Деревня пустыни. Они побежали вниз по песчаной дюне к деревне, радостно крича от восторга. Деревенские жители из пустынной общины вышли поприветствовать гостей. Многие из них держали ведра воды и буханки хлеба для прибывающих. Когда Игрорыцарь взобрался на вершину дюны, он увидел, что деревня похожа на все остальные, которые он когда-либо видел, за исключением того, что она вся была построена из песчаника. Бледно-желтые стены домов и строений сливались с песчаным фоном пустыни, делая деревню незаметной на фоне ландшафта. Всю, кроме урожая. Растения были посажены в темно-коричневую почву, тонкий ров с прохладной голубой водой извивался меж пышных зеленых грядок пшеницы. Зеленые кактусы стояли молчаливыми стражами на окраинах поселка, выделяясь на бледном фоне всего остального. Как и поля с посевами, кактусы казались еще зеленее на песчаном фоне, а их колючие шипы были направлены против любого, кто осмелится подойти слишком близко. Запах сочной плодородной почвы окатил охотницу, когда она вошла в деревню. Аромат зелени тут же вытеснил из ее ноздрей пыльный сухой запах пустыни. Она улыбнулась, наслаждаясь каждым вдохом. Это было чудесно. Высоко над головой Игрорыцаря возвышалась сторожевая башня, охраняющая поселение. Она была сделана из того же песчаника, что и все здания. В пустыне было трудно достать камень. Наблюдатели, нипы с лучшим зрением в деревне, стояли на вершине башни. Их зоркие глаза все время осматривали окрестности в поисках монстров. Это была отличная мера предосторожности. В Майнкрафте всегда стоит быть осторожным. Приблизившись к полю с посевами, Игрорыцарь осознал, насколько пересохло у него во рту. С тех пор, как Камнерез рассказал свою историю, мальчик был настолько погружен в свои мысли, что совсем забыл попить. Заглянув в свой инвентарь, Игрорыцарь увидел, что у него нет воды. Он осторожно опустил филлера на землю и встал на колени. Вытерев руки о штаны, мальчик окунул ладони в проточную воду, текущую между двумя полями, и сложил их чашечкой вместе. Поднеся руки ко рту, он позволил воде пролиться себе на лицо. Некоторым струйкам воды удалось попасть ему в рот, но большая часть жидкости хлынула на рубашку, охлаждая разгоряченное тело. Это было приятно. Потянувшись за водой еще раз, Игрорыцарь снова поднес влагу к лицу, но в последнюю секунду вдруг брызнул на филлера. Маленький Нип рассмеялся, когда на его длинные песочно-светлые волосы попала вода, ручейки прохлады стекали по его квадратному лицу. Почувствовав прилив сил от освежающего напитка, игрок, который не игрок, встал и оглядел окрестности. Деревня занимала большую территорию, несколько песчаных дюн окружали общину, но они были недостаточно высокими, чтобы их можно было использовать для обороны. Поселение было полностью открыто со всех сторон. Как же эти нипы собираются защищать свои дома, если вдруг придут монстры? Внезапно внимание Игрорыцаря привлекло какое-то движение справа. Ему показалось, будто кто-то выглядывал из-за большого песчаного холма, находящегося далеко от деревни. Создание было похоже на какое-то существо. Возможно, на нипа или игрока, но выглядело странно. Грудь у него была красная, а руки покрыты синими и белыми полосками. Оно резко контрастировало с бледным песчаным окружением, но исчезло за дюной так же быстро, как и появилось. Было ли это на самом деле, или мне просто померещилось? Мог ли это быть еще один? Нет, это безумие. С чего бы им следить за нами? Взглянув на солнце, Игрорыцарь понял, что еще есть несколько часов до наступления темноты, и нужно работать быстро. «Копатель, давай установим кое-какую защиту», — произнес мальчик, шагнув вперед и сняв топпера с плеч камнереза. «Филлер, топпер, мне нужно, чтобы вы двое поднялись на сторожевую башню и помогли наблюдателям. Оставайтесь там, пока я не разрешу спуститься. Все понятно?» Близнецы радостно закивали головами и убежали. Игрорыцарь улыбнулся камнерезу, затем огляделся в поисках охотницы. «Ты меня ищешь?» — раздался голос сзади. Он развернулся и увидел охотницу с луком в руке. Солнце стояло прямо у нее за спиной, отчего ее рыжие волосы сияли подобно алому нимбу. «Да», — улыбнулся Игрорыцарь. «Мне нужно, чтобы ты установила оборону. Мы полностью беззащитны со всех сторон, поэтому нужно придумать что-то по периметру деревни, пока не станет понятно, откуда идет атака. Пусть люди строят башни для лучников, а ты расставь несколько ловушек вон там, на песке». «Будет сделано», — ответила охотница и начала собирать нипов. Оглядев деревню, Игрорыцарь 999 заметил непонимание в глазах жителей. «Они, видимо, считают, что мы их захватываем», — подумал мальчик. Нужно им объяснить. «Где Крафтер?» — воскликнул он. «Здесь!» — раздался голос с другого конца деревни. Двигаясь туда, игрок, который не игрок, наткнулся на Крафтера, разговаривающего с кем-то из деревенских старейшин. Городской кузнец, казалось, был зол. Он кричал на других нипов, дико жестикулируя руками. Но с приближением игрорыцаря спор внезапно прекратился. «Что происходит?» — спросил мальчик. «Я объяснял жителям, что пришел игрок, который не игрок, и что ты на некоторое время за главного в этой деревне», — объяснил Крафтер. «Но они не верили мне». Игрорыцарь взглянул на старейшин. Они все смотрели поверх его головы, их рты были открыты в шоке. Было понятно, что нипы видели белые буквы его имени, парящие в воздухе, но некоторые смотрели высоко в небо. Их глаза расширились от удивления, когда они заметили отсутствие серверного потока, имеющегося у обычного пользователя. «Эй, посмотрите на меня!» — сказал игрорыцарь старейшинам. «Вам на некоторое время придется смириться. Да, я игрок, который не игрок, так что привыкайте к этому и приступайте к работе». Как раз в этот момент монет 113 подошла и встала рядом со своим братом. Нипы взглянули на ее имя. Их рты повторно раскрылись, когда они увидели, что у девочки серверная нить также отсутствует. «Да, да, нас двое. Просто примите это как данность. Сейчас у нас нет времени на обсуждение», — вздохнул игрорыцарь. «Будь повежливее», — упрекнула его монет. Игрорыцарь посмотрел на нее и пожал плечами, затем снова повернулся к жителям. «Мы должны укрепить эту деревню на случай нападения», — объяснил он. «И как показывает опыт, монстры всегда нападают неожиданно, поэтому всегда нужно быть к этому готовыми». Такие слова привели жителей деревни в чувство. «Что нужно делать?» — спросил местный кузнец. «Видишь, вон того большого нипа», — начал мальчик. «Это копатель. Он выстраивает оборону и знает, что делать. Иди и помоги ему. Нам нужно, чтобы каждый нип работал и делал то, что прикажет копатель». «Хорошо», — ответили старейшины и направились к нипу. «Крафтер, нам с тобой нужно поговорить с крафтером этой деревни». «А как же я?» — спросила монет. «Пойдем с нами в мастерскую», — предложил игрорыцарь. «Ура!» — взвизгнула она, хлопая в ладоши. Игрорыцарь хмуро посмотрел на сестру, а затем направился к сторожевой башне. Крафтер и монет следовали за ним. Войдя в секретный туннель, троица двигалась по подземным переходам, пока не добралась до мастерской крафтера. Когда друзья вошли в подземную пещеру, вся активность тут же прекратилась, и каждый взгляд устремился на посетителей. Не дожидаясь приглашения, игрорыцарь спустился по каменным ступеням и направился прямо к крафтеру деревни. Его было легко заметить в толпе. Черный халат в серую полоску был идентичен халату крафтера. Не дожидаясь каких-либо вопросов, игрорыцарь объяснил ситуацию, описав сражение с Херабрином и желание злодея уничтожить Майнкрафт. Все жители деревни знали о легендарном существе, но мало кто на самом деле верил в его существование. Когда же перед ними предстал игрок, который не игрок, а рядом с ним и его сестра, тоже без серверной нити, все они мгновенно поняли, что легенды правдивы. «Итак, наверху все строят оборону на случай, если Херабрин найдет нас сегодня вечером», — объяснил игрорыцарь. «Мне нужно, чтобы вы изготовили вагонетки. Столько, сколько сможете изготовить». «И оружие», — добавил крафтер. «Нужно оружие для ваших жителей». «Мои селяне не воины, у нас мирное сообщество», — объяснил деревенский мастер с выражением отвращения на лице. «Моя деревня тоже была мирным сообществом, пока на нас не напала армия монстров», — ответил крафтер. «Игрорыцарь 999 научил нас, как давать отпор, и вы являетесь частью войны, нравится вам это или нет». «Насилие ничего не решает», — сказал седовласый мастер. «Оно только порождает еще больше насилия. Мы не участвуем в вашей войне, просто оставьте нас в покое». «Послушайте меня», — повысил голос игрорыцарь. «Херабрину и его орде все равно, считаете ли вы правильным воевать или нет. Злодей уничтожит здесь всех, если это будет в его планах. Он сделал это с сотнями деревень, и имена всех тех, кто пал жертвой его гнусных желаний, слишком многочисленны, чтобы их можно было сосчитать». Остановившись на мгновение, игрок, который не игрок, поднял руку, широко растопырив пальцы, затем сжал ее в кулак. Так он отдал дань памяти погибшим. Мальчик крепко сжал свою руку, болью пытаясь подавить воспоминания о людях, которые погибли из-за него. Все в зале слышали, как хрустнули костяшки пальцев, и видели выражение ярости в его глазах. «Каждый является частью этой войны. Последняя битва приближается, как грузовой поезд без тормозов». «Что такое грузовой поезд?» — спросил Крафтер. «Да, что такое тормоза?» — спросил его деревенский коллега. «Сейчас это не критично. Важно готовиться к нападению», — объяснил игрорыцарь. «Мы не останемся здесь, в пустыне. Это не то место, где состоится последняя битва, и вы все должны пойти с нами». «Мы не собираемся покидать свою деревню», — заупрямился Крафтер. «Это наш дом. Ты же не можешь ожидать, что мы просто соберем вещи и уедем». «Я знаю, что совсем новичок в Майнкрафте», — вдруг сказала Монет. «Но я пришла к выводу, что дом определяется не стенами, которые вас окружают. Он определяется людьми вокруг». Она сделала шаг вперед и мягко положила ладонь на руку Крафтера. «Если ты не сделаешь так, как говорит мой брат, то все, кто тебя окружает, будут безжалостно уничтожены». Девочка посмотрела в карие глаза Крафтера и тихо продолжила. «Никому не нравится эта война, но в ней участвует весь Майнкрафт, знают они об этом или нет. У вас есть шанс помочь покончить с ней и вернуть мир на Землю. Если вы не поможете, погибнет еще больше нипов. Ты хочешь с этим жить? Ты сможешь с этим жить?» Местный Крафтер задумался над словами девочки, затем повернулся и посмотрел на своих друзей в мастерской. Их темные глаза были устремлены на своего вождя, ожидая, что он защитит их. Деревенский Крафтер медленно перевел взгляд обратно на игрока, который не игрок, и вздохнул. «Если вы не пойдете с нами, на вас нападут монстры», — объяснил игрорыцарь. «В конце концов, Херобрин поймет, что мы здесь, и бросит против нас все силы, что у него есть. Наша оборона здесь недостаточно сильна, и деревню нельзя хорошо защитить. Она слишком открыта. Нам нужно место, где мы могли бы использовать окружающую среду в своих интересах. Если вы не уйдете с нами, то умрете». Внезапно вспышка ослепительного света заполнила комнату Крафта, а затем исчезла, обрисовав стоящего перед ними друга игрорыцаря Шона. Все нипы увидели ярко сияющую серверную нить, тянущуюся от головы Шона и пронзающую скалистый потолок над головой. Все они мгновенно выпрямились, побросали свои инструменты и скрестили руки на груди. «Привет, игрорыцарь, привет, Монет», — сказал Шон с глупой улыбкой. «Что нового?» Он оглядел нипов, затем повернулся к игрорыцарю и вздохнул. «Я надеялся, что они больше не будут этого делать». «Игрокам все еще нельзя видеть нипов, разговаривающими или использующими свои руки. Ты же знал это», — нахмурился игрорыцарь. «Что ты здесь делаешь?» «Нам нужно поговорить, и я не хотел делать это через чат», — ответил Шон, а затем повернулся лицом к Крафтеру. «Привет, Крафтер. В последний раз, когда мы встречались, то сражались за спасение Майнкрафта на ступенях Истока. Знаю, ты не можешь ответить, но я рад снова увидеться. Тебе тоже следует выслушать то, что я хочу сказать». «Давай, Шон, ближе к делу», — поторопил друга игрорыцарь. «Ладно, ладно, вот в чем дело. Никто из игроков не может попасть ни на один из серверов Майнкрафта. Они все еще заблокированы той штукой, которую провернул Херобрин. Но я поговорил с некоторыми друзьями, Импафра, Кувагата 498 и Атака Лосей 52, и кажется, мы кое-что придумали». «И что же?» «Но мы выяснили, как перенаправить несколько других серверов Майнкрафта через компьютер твоего отца, чтобы подключиться к Моджанг. Затем мы перезапустили конфигурацию, чтобы...» «О чем ты говоришь?» — спросил игрорыцарь. «Ты же знаешь, что я ничего не смыслю в компьютерных сетях». «Я хочу сказать, что, возможно, некоторые игроки смогут подключиться к этому серверу», — объяснил Шон. «Я не знаю, сможет ли твой роутер обработать весь трафик, и не знаю, скольких людей мы сможем найти, но это возможно». «Это здорово, но...» Игрорыцарь повернулся к Крафтеру, а затем снова к Шону. «Если это всего лишь горстка людей, то принесет больше вреда, чем пользы. Понимаешь?» «Да», — ответил Шон, взглянув на сцепленные руки на груди нипов. «Большой вопрос в том, сколько трафика может предоставить твое подключение к интернету. Если мы перегрузим и таким образом отключим сеть, то не знаю, что может произойти. Ты можешь отключиться от Моджанга, или сервер может выйти из строя, или... Кто знает? Это большой риск, но я подумал, что тебе следует об этом знать». «А как насчет оцифратора? Он работает?» «Нет, я фактически сдался», — сказал Шон, глядя в землю. «Извини, но я просто не могу найти нужные запчасти в вашем подвале. У твоего отца должно быть где-то есть запас, но я понятия не имею, где искать. Если бы он был здесь, это была бы совсем другая история». «Может быть, он скоро вернется?» — сказала Монет с неискренней улыбкой на лице. «Ну, это не сильно вероятно, да?» — вздохнул игрорыцарь. «За последние пару лет я научился все делать самостоятельно. Шон, просто нужно сделать то же самое. Делай, что можешь. Но сейчас тебе лучше уйти, чтобы мы могли вернуться к работе». «Хорошо, но не делай глупостей», — сказал Шон с улыбкой. «Ты говоришь, как охотница», — ответил игрок, который не игрок, в тот момент, когда его друг исчез. Как только Шон ушел, Нипы тут же нагнулись, подобрали свои инструменты и продолжили работу. «Прошу прощения у всех за это», — крикнул игрорыцарь. «Я не ожидал, что мой друг тут появится». «Я бы не отказался от небольшого предупреждения в следующий раз», — сказал Крафтер, нахмурившись. «В следующий раз я предупрежу тебя сразу, как только смогу. А теперь давай проверим оборонительные постройки». Игрорыцарь подошел к Крафтеру и прошептал ему на ухо. «У меня плохое предчувствие, что скоро что-то произойдет». «Эй, вы чего это?» — спросила Монет. «Ничего», — отмахнулся игрорыцарь. «Пойдем». Крафтер кивнул и ободряюще положил руку на его квадратное плечо, затем повернулся и направился вверх по лестнице. Монет следовала за ним по пятам. «Продолжай делать вагонетки», — сказал игрорыцарь местному крафтеру. «Держу пари, от них будет зависеть спасение множества жизней. И еще установи динамит по всем туннелям для вагонеток. Нам, возможно, понадобится быстро запечатать их». Крафтер песчаной деревни уставился на игрорыцаря, затем взглянул на буквы у него над головой и на серверную нить, которой там не было. Вздохнув, он кивнул головой и повернулся, чтобы отдать распоряжение своим работникам. Игрорыцарь направился вверх по ступеням, ведущим по секретным туннелям к поверхности. Когда он добрался до двух железных дверей на самом верху, то посмотрел вниз на мастерскую. Половина рабочих изготавливала вагонетки, в то время как другая половина ковала броню и оружие. Звон металла о металл был почти оглушительным. Удовлетворенный всеобщей работой, игрорыцарь повернулся и открыл железные двери. Войдя в следующий подземный зал, он увидел рядом с собой Монет. «Знаешь, ты сказал кое-что раньше, когда мы бороздили океан, и мне это не очень-то понравилось», — произнесла она. «Что же я такого сказал?» «Ты что-то говорил об отце и о том, что его никогда нет рядом». «Да? И что теперь?» «Ты прекрасно знаешь, что он путешествует, потому что пытается продать свои изобретения», — сукоризной произнесла девочка. «Конечно, я это знаю», — ответил игрорыцарь, отходя от железных дверей и направляясь через круглый зал к поверхности. «Не уходи от разговора со мной!» — рявкнула Монет. «Вот теперь ты говоришь, как мама», — фыркнул он, но все же остановился. Монет хмуро посмотрела на своего брата. «Послушай, папа делает то, что он должен делать, чтобы заботиться о нашей семье», — сказала она. «Я знаю, что он ненавидит уезжать, летать в разные города, жить на чемоданах, но он делает это для нас». «Разве?» — спросил игрорыцарь, поворачиваясь лицом к сестре. Он подошел на шаг ближе, глядя на нее сверху вниз. «Отец действительно делает это для нас или занимается изобретательством, чтобы прославиться? Ты так же хорошо, как и я, знаешь, что папа действительно хочет, чтобы люди знали, какой он замечательный. Отец долгое время работал в крупной компании, разрабатывая авиационные двигатели, лазеры и прочее, но никто не замечал его. Теперь он пытается привлечь внимание своими изобретениями, а в конечном счете страдаем мы». «Нет!» — взорвалась Монет. «Это неправда! Папа никогда бы так не поступил!» «Правда, так думаешь? Тогда почему же он настолько тщательно скрывает то, что пытается продать?» — хмыкнул игрорыцарь. «Если посмотреть на его творение в нашем подвале, ты увидишь там что-нибудь, что реально стоит купить. Единственное, что отец сделал как следует, это оцифратор. Но ты так же хорошо, как и я, понимаешь, что продавать его слишком опасно. Если оцифратор попадет не в те руки, люди смогут делать с ним действительно жуткие вещи, и ты это знаешь». Игрорыцарь отвернулся от своей сестры и уставился в стену. Гнев и разочарование по поводу отца долгое время накапливались внутри, и теперь чувства переполняли его. Он слышал, как Крафтер тихо идет по залу, направляясь к туннелям. Очевидно, его друг не хотел вмешиваться в семейную распрю. «Я не верю во всю эту чушь», — сказала Монет. «Папа любит нас больше, чем любое из своих изобретений, и он просто пытается сделать все, что в его силах, чтобы обеспечить нас». «И делает это, находясь в разъездах?» Монет подошла к брату и положила руку ему на плечо. «Отец делает то, что должен, и нуждается в нашей поддержке и понимании», — произнесла она. «Я устал поддерживать и понимать. Просто хочу, чтобы он был дома. Разве я прошу слишком много?» Игрорыцарь вздохнул и уперся взглядом в землю. «Я больше не хочу быть хозяином дома», — мягким голосом продолжил мальчик. «Я просто хочу быть ребенком. Но нет, я должен заботиться о тебе и притворяться, что счастлив, чтобы мама не волновалась. Я устал разыгрывать ложь. Я просто хочу быть самим собой». «Ну разве ты не видишь? Если у папы получится продать изобретение, то он все время будет дома», — воскликнула Монет. Нам не придется делить его с аэропортами и железнодорожными станциями. Будем только мы, вместе». «Я надеюсь на это, Дженни. Я действительно надеюсь на это. Но вот когда?» Игрорыцарь повернулся лицом к сестре. Он заметил, что в уголке глаза монет появилась крошечная квадратная слезинка. Увидев ее боль, он стал задыхаться от волнения и чувств, и вскоре из его глаз тоже потекли квадратные слезы. Потянувшись к девочке, игрок, который не игрок, обхватил сестру руками и крепко прижал к себе. «Я надеюсь, что ты права, Дженни. Я действительно надеюсь». «Я тоже, Томми». «Пойдем, монет», — через какое-то время сказал мальчик, отпуская сестру и вытирая глаза рукавом. «Нам нужно защитить деревню и победить огромную армию монстров». «И не забудь про Херобрина», — добавила девочка с улыбкой. «О да, Херобрина тоже», — со смехом произнес игрорыцарь. «Пойдем». Они повернулись и направились по туннелям вверх по длинной лестнице. Когда брат и сестра добрались до нижнего этажа сторожевой башни, игрорыцарь услышал шум еще до того, как что-либо увидел. Грохот стоял такой, будто каждый в деревне что-то строил. Выйдя из песчаной башни, он увидел красивую стену высотой в 4 блока, окружающую поселение по периметру. Башни лучников были разбросаны по всей деревне. Их платформы возвышались тут и там как минимум на 10 блоков. За стеной игрорыцарь слышал, как нипы переговариваются и копают землю, вероятно, создавая какие-то небольшие сюрпризы для монстров. Внезапно со сторожевой башни донесся ликующий крик. Взглянув наверх, игрорыцарь увидел охотницу с луком. Ее буйные рыжие волосы развивались на ветру. «Я сбила еще одну!» — крикнула она. Наведя стрелу, девушка выпустила ее, стреляя неизвестно во что. Она делала это снова и снова, но в конце концов сдалась. «Во что ты стреляешь?» — спросил игрорыцарь. «В летучих мышей!» — ответила охотница. «Я ненавижу этих грязных тварей!» «Ну так перестань валять дурака и спускайся сюда!» Через несколько секунд девушка стояла рядом с ним с широкой улыбкой на лице. «Чему ты так радуешься?» — удивился мальчик. «Я отстреливала летучих мышей», — гордо заявила охотница. «Не поверите, сколько их летает вокруг. Я не доверяю им после того, как мы побывали в Нижнем мире. Эти твари так же плохи, как и монстры, и должны быть уничтожены». Игрорыцарь бросил на Крафтера обеспокоенный взгляд, затем снова повернулся к охотнице. «Что летучие мыши делают здесь, в пустыне, а не под землей?» — удивился Крафтер. «Не знаю, но я пристрелила их всех, кроме последней», — сказала охотница. «Она была просто слишком далеко, и я ее упустила». «Одна сбежала?» — спросил игрорыцарь. Девушка кивнула головой. «Но я считаю, что 12 попаданий из 13 все равно неплохой результат». «Мне это не нравится», — произнес игрорыцарь, оглядывая деревню. «Враги приближаются. Я чувствую это. Охотница, расставь повсюду охрану и отведи людей внутрь стен. Пусть все немного отдохнут, но охранники должны наблюдать за пустыней. Монет, я хочу, чтобы ты поднялась вон в ту башню лучников». Мальчик указал на высокую колонну из дерева и камня. «Возьми с собой швею, держите ухо востро». Девочка кивнула головой, затем повернулась и убежала. Ее ярко-синие волосы развивались позади, словно морская волна. Игрок, который не игрок, направился к одной из кроватей, которые поставили на земле рядом с посевами. Присаживаясь, игрорыцарь посмотрел на свои руки. Они дрожали. Ему нужен был отдых, но руки дрожали не из-за этого. «Будет ли он здесь сегодня вечером? Придется ли мне встретиться лицом к лицу с Херобрином здесь, в этой деревне?» Глядев всех жителей, мальчик увидел родителей, готовящих своих детей ко сну с выражением опасения на квадратных лицах. Лавочники, пекари, фермеры и ремесленники подходили к стенам, окружавшим их некогда мирную деревню, с выражением растерянности и страха на лицах. Игрок, который не игрок, принес зло к их порогу, и теперь это была его обязанность — обеспечивать безопасность. Но сможет ли он? Ложась на кровать, игрорыцарь мысленно попытался дотянуться до кусочков головоломки, которые помогли бы ему найти выход в случае, если придут монстры. Но внутри ничего не было, только тишина. «Как мне защитить всех этих людей, если прибудет Херобрин со своей армией? У нас в стенах едва ли наберется сотня нипов». «Ты можешь достичь лишь того, во что сам можешь поверить», — произнес древний голос в голове игрорыцаря. «Ты можешь достичь лишь того, во что сам можешь поверить. Ты можешь достичь лишь того, во что сам можешь поверить». Голос Оракула, смешанный с музыкой Майнкрафта, постепенно убаюкал мальчика. Но перед тем, как окончательно заснуть, Игрорыцарь услышал нотку отчаянной неуверенности в гармоничной мелодии, как будто сама Оракул боялась грядущего.